«Проснулся», – пробормотал я. «Что с моими глазами? Руки, ноги чувствую, уже шевелил ими. А с глазами что?» «Ожил!» – радостный многоголосый гул дал мне возможность и без зрения определить, кто стоит рядом. «Точно. Старушка лет близко к 70. Старичок, что все аськал. Ась да ась. Женщина лет 35 по голосу. Сыночка меня называла. Видимо, это тело ранее принадлежало ее сыну. Потом голосок девушки, моей сиделки, примерно лет 20. Но тут я могу ошибиться. Дальше снова девчонка лет 12. Следом две девчушки лет 8. Возможно, погодки. Еще были мальчишка и две девчушки. Возраст не определю, но точно еще маленькие. А если вспомнить еще ребенка в соседнем помещении, получалось со мной 9 детей. Неплохо. Если родные, то мать героиня, без разговоров. Все это пронеслось молнией в мыслях. Анализ занял секунды 2 максимум. Так что буря объяснений, по-другому это было не назвать, меня не смела. Почувствовав касание на лице, я увидел, как повязку приподнимают на лоб. Свет, о счастье! Свет керосиновой лампы. Значит, мой нос не обманул. Была лампа. Но главное – зрение. Я был ранен, причем подстрелен бандитами, когда прикрывал нашего раненого участкового Дмитрия Пантелеевича Пахомова. Видимо, когда я задавал вопрос о Пахомыче, его восприняли по отношению к участковому. С 3 ранениями он лежал в своей хате-деревеньке, и там сейчас был привезенный из райцентра отцом Сашки врач. В общем, как я понял, дело было так. Сашка возвращался с охоты на лыжах. 2 зайцев взял. Сейчас бульончику принесут подкрепиться. 2-го зайца семье участкового отдали, чтобы раненого главу семьи кормить. И сразу направился на выстрелы. Опытный охотник. Еще бы. Отец лесник. Сразу вычленил в выстрелах, что стреляют из наганов и ТТ. Последний был только у участкового. Выстрелы слышались на дороге, которая вела к складам леспромхоза. Сашка рванул на помощь и подоспел вовремя. Банда, что налетела на бухгалтерию леспромхоза и взяла кассу, на свою беду, возвращаясь, повстречалась с участковым на узкой лесной зимней дороге. Кто палить первым начал, никто разобрать не смог. Но Сашка из своей мелкокалиберной винтовки убил 4 из 6 бандитов. У всех аккуратные дырочки в висках. Поляковский почерк. Я уже без особого удивления узнал, что не только по имени схож с бывшим хозяином тела, но и по фамилии. Вот только по отчеству совпадений не было. Отец у Сашки Кондрат, а у меня Михаил. 5-й бандит был участковым застрелен, а вот 6-й оказался на удивление упорным, палил не переставая, будто имел с собой вагон патронов. При перестрелке 3 пули схлопотал участковый. Но он ранен был, еще когда пешим вышел к саням бандитов, не подозревая, кого несет ему навстречу. Уже будучи раненым, возницу снять умудрился, да лошадь ранить. А тут и Сашка подоспел. Вот с ним чуть хуже. 4 попадания. 1 в плечо, нужна операция, пулю вынимать. 2 по касательной по спине. 3 попала в приклад винтовки, разбив его. От удара пули тот приложился по боку. Похоже, пара ребер сломана. Ну и самое легкое, на мой взгляд, по касательной по голове. Там мелочь, череп цел. Но зато можно использовать ранение для имитации амнезии. Вырвав клок волос, пуля улетела. Но теперь у меня был железобетонный повод говорить, что никого не помню. Это было правдой. Я реально никого вокруг не знал. Все это вываливалось таким скопом, что было трудно вычленить что-то членораздельное. Но я старался, и даже получалось. Меня ругали, хвалили. Пара девчушек всхлипывала, жалея. Старичок одобрительно покряхтывал. Старушка кончиком головного платка утирала слезы. Осматривая всех, не ошибся с количеством, полом и возрастом, кто столпился у печки. Все же лежал я на печке. Негромко спросил у всех присутствующих. Негромко. «А вы кто?» И мой вроде невинный вопрос вызвал гробовое молчание в избе. Потянувшись, я нагнулся, подхватил тушку филина и, закрепив ее на палке, побежал легкой трусцой в сторону нашей деревни. Да, все же прижился и акклиматизировался, если это можно так назвать. Было ли тяжело? Было, не скрою. Еще тяжелее было поставить себя. Именно так. Все эти месяцы, до конца весны, только этим и занимался. Совсем недавно отзвенели весенние ручьи, и вокруг зацвело. Добежав до лосиной кормушки, посмотрел следы. Отец попросил, он сюда не успевал. Были лоси под утро, а сейчас время к вечеру. Устроившись в стороне на поваленном дереве, я достал из небольшой котомки остатки обеда и стал ужинать, хотя, можно сказать, полдничать. Пока крепкие молодые зубы перемалывали слегка зачерствевший хлеб с салом, перья чеснока и зеленый лук, сорванный сегодня с огорода, я прокручивал в памяти все с момента попадания в это новое свое тело. Прошлый владелец так и не проявился, и я понял, что не проявится никогда. Но перед уходом он мне много что подарил. Об этом чуть позже. Так вот, попал я в тело Александра Кондратьевича Полякова. Причем, похоже, попал в тот момент, когда он получил покасательное ранение головы. Очнулся я на печке спустя 6 часов. Об этом тоже чуть позже. Семья Поляковых была большой, хотя для местных – обычной. Глава семьи – Кондрат Гаврилович Поляков, лесник, мать Анна Георгиевна Полякова, счетовод в леспромхозе. Во время нападения банды она была дома, выхаживала простывшую дочь Татьяну, старшего ребенка в семье, симпатичную девчину 17 лет. В этом году она окончила школу и готовилась поступать по велению отца в сельскохозяйственный техникум в Ленинграде. Теперь всей семьей ее собирали, завтра отъезжаем. Следующие дети у Поляковых были двойняшки. Это Сашка, теперь уже я, и Марина. За последние 5 месяцев я уже несколько свыкся, что являюсь именно Сашкой, сыном лесника и лучшим следопытом района. И у меня сестра Марина. Мы очень похожи и также неразличимы по характеру. Мой изменился, это видели все, причем изменился кардинально. Сашка все же был добряком, в принципе, я тоже, но добрым остался только по отношению к семье, а на остальных мне было начхать. С семьей я свыкся, можно сказать, полюбил, но именно сестра меня выхаживала. Сложные у нас не отношения. Говорят, двойняшки, как и близнецы, чувствуют друг друга. Марина, видимо, имела какую-то связь с братом, и тут ее не стало. Пришлось приложить немало сил, чтобы стать в семье своим, сблизиться с Мариной. Я ее действительно теперь считал родной.